Глава 14. Дирижабль Светлана, бывший монстр. Злодейская рубка, капитанская. Смеялся я, сидя на удобном кресле и обнимая салатово-кожих красавиц. Хихикала одна из них. И ею была Светлана. Девочка была в милом розовом платье, острые ушки торчали из зеленых волос. Личка шкодливая и жутко милая. А Николь, которую я тоже обнимал, выглядела уставшей. Что здесь происходит? Сложно объяснить. Я, честно говоря, сам был крайне удивлен такому развитию событий. Как только мы вернулись в крепость Кашгар, прилетел дирижабль. Его взращивание заняло куда больше времени, чем планировалось, так как возникла проблема с управлением. Достаточно разумное дерево на таком дирижабле не вырастить. Дриады тоже бесполезны. И тогда Николь подумала о дочери. Так что она прилетела к Яковлеву и... лишила его дерева-защитника. Светлана полностью перебралась в дирижабль и стала его сердцем да мозгом. В общем, стала дирижаблем. Яковлеву, дабы не грустил, вырастили другое дерево. И в его корнях разместилась минеральная купальня. Просто горячая минеральная вода с большим содержанием маны. Но об этом потом. В общем, теперь дирижабль — это Светлана. Она как раз мечтала посмотреть мир. И, можно сказать, ее мечта сбылась, ведь она стала летающим дирижаблем. И помимо этого она питает дирижабль маной. Также у нее есть хранилище питательных веществ, заполненных из хранилищ леса. С помощью золотой жижи мы можем вырастить лес даже в мертвых пустошах. Еще и старый герцог немного сошел с ума. Он будто помолодел и был полон энергии да энтузиазма создать самый могучий дирижабль в мире. Ну и, видимо, самый безумный. Со вторым он угадал. У нас вышло летающее дерево со множеством пушек, которое, к примеру, может опуститься на воду и напиться, сесть на землю и подкрепиться, а также создать боевой лес, который защитит нас. Ну или поймать огромного монстра и сожрать. Впрочем, вражеская армия — тоже неплохое удобрение. Но сейчас мы выполняем сверхважную миссию, выданную самим императором. Сюда должна отступить часть вражеской армии. Весьма важная и сильная часть. И мне этого прям очень не хочется. Все же там, за горами, мои земли. Так что, не дав своим бойцам отдохнуть, забросил их в дирижабль. И вот мы здесь. «Генерал, по лесу бьет артиллерия!» — раздался голос одного из операторов. «Кстати, да. У нас здесь мостик, он же капитанская рубка. Помещение не сказать, что прям большое, но и не маленькое. Оно представляло собой лесенку в 3 уровня. На самом верху я и 5 человек за рабочими терминалами. Они управляют основными системами дирижабля. Ниже нас, на 2-м уровне, располагались командиры. Они управляют стрелками, артиллеристами и всеми бойцами дирижабля. Ну а на самом нижнем уровне располагались связисты, операторы разведывательных дронов и много других полезных людей. «Понял. Поднимаемся». «Есть, поднимаемся», — ответила Светлана, и наш дирижабль начал подниматься, а корни, вонзившиеся в землю, стали вытягиваться. И вот мы, словно воздушный шарик, на веревочке. Здесь было множество экранов, и на них видно все, что творится вокруг дирижабля, и даже чуть дальше. И видели мы группу бронетехники, несколько танков, БТРы и 3 артиллерийские машины. Еще и пехота была, но про них я молчу. «Огонь!» — приказал я, и наши многочисленные пушки ударили по вражеской арте, разнося ее в хлам. Впрочем, там и танкам досталось. А пушки продолжили бить по пехоте и технике. Турели, пушки и артиллерия изрыгали такое количество снарядов, что земля под нами уже вся была завалена пустыми гильзами. Дирижабль немного покрутился вокруг своей оси, уничтожая все подступающие к нам силы, и когда все 9 вражеских колонн были разбиты и обращены в бегство, мы... Нет, не приземлились обратно. «Выпустить питомцев!» — приказал я, указывая на экране, кого нужно атаковать. А затем на приличном расстоянии от леса стали появляться питомцы, и они бросились на отступающих людей. Мы сняли оборудование с фургонов-приручителей и установили на дирижабль. Благо, оно универсальное, и такое нередко делается. Так что у меня боевой дирижабль приручителей. Благо, размеры позволили сделать из дирижабля крепость-универсал. Вскоре завязалась битва, и, к сожалению, враг оказался весьма неслаб. Они успели занять более-менее выгодные позиции, и с координированным огнем одна лишь пехота снесла передние ряды питомцев. По этим позициям тут же ударили мои пушки, а затем на стрелков и воинов-магов навалились звери. Численный перевес был на нашей стороне, поэтому битва завершилась довольно быстро. Питомцев отозвали, а мы опустились, потому что все остальные враги уже отступили достаточно далеко. Да и настрелялись мы вдоволь, уничтожив все интересные цели в радиусе 15 километров. Ну, из того, что мы заметили, и определили как интересное. У врага теперь как минимум на несколько систем ПВО меньше. Да и города с поселениями вокруг нас горят. Склады, казармы, ангары, дома, выделенные под жилье солдат и многое другое. Змея-разведка нам составила неплохой список целей. Враг же, откатившись назад, на время затаился. Видимо, персы думают, что с нами делать. А что делать? Ничего не надо делать. Сдаваться, во! Иначе всех убьем. Вокруг нас было стометровое в толщину кольцо из могучих деревьев, через которое не пройдет ни техника, ни всадник. Да даже пехоте будет тяжело. И это кольцо постепенно расширяется. «Мы победили!» — воскликнула маленькая Светлана, вскинув лапки. «Сражение! Но не в войне!» Я улыбнулся ей, а та полезла обниматься. Николь же умилялась. «Но мы и в войне победим! И спасем кучу жизней!» «Я!» Погладив малышку по макушке, встал с кресла да похрустел спиной. «Отправить разведку. Необходимо найти все системы ПВО и место, где спрятался противник», — приказал я, и десятки людей принялись за работу. Мои приказы быстро распространились по дирижаблю, приводя в движение этот сложный, можно сказать, организм. Для питомцев-разведчиков у нас был особый ангар. Там их снаряжали разведывательным оборудованием и выпускали наружу. Вот туда мы и направились. Я и малявка на моем плече. Покинув мостик, я оказался в не очень широком коридоре. Ремонт здесь еще не был проведен, так что пол у нас состоит из корней. А они, как известно, не очень ровные. Стены тоже из корней, как и потолок. Весь металл, что можно было отсюда вытащить, старый герцог вытащил. Это сделало дирижабль очень легким, а значит, правильно. В него можно напихать больше всякого тяжелого. Что именно напихали, я не знаю. Мне, когда начали рассказывать, я сделал умный вид и ничего не понял. Не разбираюсь я в технике. Мне большая часть слов даже неизвестна. Ладно. Мы прошли по длинному коридору, потом спустились на лифте и прибыли в ангар. Здесь я увидел различные оборудования и даже небольшие потолочные экраны. Они помогут установить тяжелое оборудование на крупных питомцев. К примеру, закрепить бомбу на спине или груз прикрепить. Сейчас здесь группа мужчин работала над орлом Ани и семью различными питомцами, многие из которых довольно мелкие и смогут уместиться на плече. В своей очереди ждали два десятка небольших сухопутных питомцев. Да, к примеру, та же электрическая крыса, правда, более взрослая и размером с крупного кота. Камеры, передатчики и прочее нужно не только закрепить ремешками, но и подключить к системам дирижабля. Посмотрев на то, как экипировали орла Ани, я ушел и направился в столовую. Самая важная часть дирижабля, между прочим. Она была большой и занимала центральную часть второго этажа. Всего этажей было 4, но это если не считать технические этажи, закрытые для большинства. Столовая была рассчитана на одновременный прием пищи 100 человек. Учитывая, что базовый экипаж дирижабля составляет 300 с лишним человек, плюс приручители и солдаты, то столовых было 2. А ели люди по графику. Столы деревянные и выращенные из пола, А вот стулья обычные. Вентиляции здесь не было. Листья, которыми покрыты стены, великолепно очищают воздух. Здесь стояли ряды столов. Была стойка раздачи еды. Стойка для приема подносов и грязной посуды. Ну и большая кухня. С водой на дирижабле проблем не было. Он сам всю жидкость перерабатывает. Да и может поглощать влагу из воздуха. Сейчас в столовой было пусто, так как весь экипаж на позициях. Но мне со Светой сделали бутерброды и чай. «Вкусненько», — улыбнулась чавкающая девочка. Она весело виляла ножками и слегка покачивалась из стороны в сторону. «Угу. И чай хороший. Ерёмин не пожалел припасов». Мы пили чай в тишине и покое, но тут к нам ворвался Ермолаев, явно ко мне. А еще он выглядел хмурым. «Что у тебя?» «Пришли вести из Китая. Там новая напасть. Говорят, демоны напали». «Надеюсь, это не из-за меня и кактусов». Я невольно скорчил рожу. Весть была плохой. Демоны разорили несколько поселений. И что самое плохое, они вселяются в людей, животных и даже мертвые тела. И я прекрасно помню, как тяжело убить этих тварей. Там даже отрубленная рука будет шевелиться. А еще они поглощают духовную энергию и могут легко опустошить простого человека. Да уж, не везет китайцам. Не понос, так золотуха. К счастью, меня это пока не касается, и произошло оно на территории поднебесников. Но если китайцы не смогут решить эту проблему, то проблема коснется уже меня, как их соседа. Что еще могу сказать? Гадство! И аппетит испорчен. Нет, бутерброд я, конечно же, доел и попросил добавки, но ел без особого наслаждения. Несколько часов я провел в совещаниях, после чего мы продолжили свою атаку. Дирижабль не очень высоко поднялся в воздух и начал бомбардировку ближайших целей, которые были обнаружены разведчиками. Враг пока не отвечал, но они ответят. У них попросту нет иного выхода. Переручители в центре их территории — это катастрофа. Но пока они отвлечены на нас, происходят очень интересные события, по крайней мере, судя по докладу. Но я уверен в их правдивости. Так что делаем, что делали. Где-то в долине. Солдатская улица. Это было фермерское поселение на 400 домов, и здесь жили солдаты. Жили не одни, а с женщинами, которые им готовили, убирали и всячески ухаживали за бойцами. Конечно же, не по своей воле. И вот в один из домов вошла женщина невероятной красоты. У нее была пышная грудь и сводящие с ума бедра, обтянутые зимним комбинезоном. Девушка тут же шмыгнула носом. В помещении воняло грибком, потом и мочой. Внутри на полу сидел или лежал десяток с лишним солдат. В углу, обнимая ноги, сидела обнаженная девушка. Хозяйка тихо плакала, а люди в доме выглядели как зомби. Разбитые, слабые и лишенные воли. Впрочем, и у вошедшей девушки настроение было паршивым. Все же печаль плохо контролировала свою силу, поражая даже союзников. «Хм, эй вы!» — громко произнесла похоть в облике настоящей богини красоты. Но на нее никто не среагировал. Так один из бойцов кинул на нее мимолетный взгляд и опустил голову, желая умереть. Тогда девушка выдохнула особые феромоны и расстегнула комбинезон, выпуская на свободу свою сочную, невероятно упругую грудь. Ничего красивее люди не видели, поэтому взгляды постепенно собрались лишь на двух близняшках, а аромат, вдыхаемый ими, заставлял сердце бешено биться. «Мальчики, поздравляю! К вам снизошла богиня. Будете мне молиться?» — заулыбалась красавица, покоряя сердца грустных мужчин, и те попадали на колени, а кто лежал, поднялись и встали на колени. Им хотелось восхвалять ее, ублажать ее и исполнять все ее капризы. Ведь только что они хотели умереть, мечтали об этом. Их жизнь была полна страданий, но сейчас они узрели ее, ту, которая буквально возродила их из пепла, отчаяния и дала желание жить. «Умнички! Но мне нужно больше верующих. И когда их число достигнет 1000, я...» Она сладко облизнула губки, и собачка комбинезона понеслась ниже, оголяя живот и немного красоты снизу. Мужчин тут же бросило в жар. «Приведем! Мы приведем верующих для богини!» — выкрикнул один из них и начал экипироваться. У него была хорошая броня, автомат и даже короткий магический клинок. Все остальные поддержали его, после чего выбежали наружу, и осталась лишь девушка, забившаяся в угол. Она с надеждой и восторгом смотрела на похоть. «Ты меня понимаешь?» — спросила шикарная женщина. «Да, я немного понимать, персидский». «Тогда одевайся, будешь мне помогать. Богине нужны слуги». «Да, богиня!» — обрадовалась девушка и быстро оделась, а вскоре в дом были втащены 10 мужчин. Никто из них не хотел жить, но, увидев богиню и вдохнув аромат феромонов, каждый из них ожил. И так постепенно армия верующих росла и росла. И когда их набралось 1000 человек, богиня вышла на улицу. 1000 опытных солдат, старших персов, вооруженных до зубов и мотивированных по самому максимуму, ожидала приказов. «Мальчики!» — заговорила великолепная женщина, сбрасывая с себя комбинезон, обнажая невероятное тело, увидеть которое было пределом мечтаний простых смертных. Воины едва ли не на шее друг другу лезли, дабы лицезреть самое прекрасное, что они видели в этой жизни. После такого и умереть не грех. «Я хочу, чтобы в этом городе не осталось неверующих мужчин. Они должны умереть. Тогда я буду только ваша», — проговорила она, а миг спустя раздался рев тысячи глоток. Воины рванули в ту часть городка, куда не доставала сила печали. «Сдохните, неверные!» — раздался яростный вопль солдата, ворвавшегося в дом. Десяток с лишним бойцов откровенно скучали. На улице холодно, электричества нет, телефоны разряжены, делать нечего. Да и хозяйка дома была занята. На ней пыхтел один из солдат. Люди не успели опомниться, как их расстреляли из автомата. Девушка закричала, но ее не тронули. И когда верующий проверил все комнаты дома, включая погреб и туалет, направился дальше. Вот только стрельба уже подняла на уши весь город. А затем начались сражения. Верующие имели повязки на плечах и головах. Так они отличали себя от неверующих, но могли иногда и снимать их. Сражения длились несколько часов, и по их прошествии перед похотью собрались 200 бойцов. «Мальчики, я вас всех очень люблю, вы лучшие», — улыбалась она. «Но у вас теперь меньше 1000. Пойдемте в следующий город». И они пошли. А за ними печаль верхом на черном волке вместе с ужасом и остальной частью команды. А с ними шел огромный клещ. В это время вдали что-то бабахнуло. А этот дирижабль поднялся в воздух и бил из всех орудий по наступающему противнику. Огромное множество орудий, направленное сверху на наступающего противника, подавляло своей мощью. Танки, бронетехника, артиллерия. Ничто не могло справиться с этим чудовищем. Деревянный корпус крепко держал сотни ударов, а все повреждения корпуса быстро восстанавливались. Ну, кроме тех, что нанесены орудием и металлическим элементом. Наступление шло в несколько этапов. Сперва послали малые группы, ради которых точно не поднимут дирижабль. А когда вокруг леса скопилось большое количество солдат, они вошли в лес. Но повторилось все то же самое, что и когда-то в пустыне. Деревья, что в диаметре более 6 метров, корни, ветви, колючие растения, ядовитый газ и, конечно же, лианы, падающие на шеи людей. Разве что в этот раз на ветвях находились стрелки Сергея, а в кустах прятались питомцы. Поэтому, оставив в лесу порядка 500 трупов, персы отступили, чтобы набрать больше людей. Вот только защитники не стали ждать и атаковали тех, кто находился перед кольцом деревьев. Более собираться малыми группами не выходило. Их отстреливали. И тогда пришлось командованию пойти на крайнюю меру — мясной штурм. Все, что было, пошло в ход. Машины, лошади, военная техника, остатки топлива и... У них вышло. Они прорубились через лес, уничтожая его, и добрались до центра. Вот только... «Да будьте вы прокляты!» — кричал генерал Амир, перерубая последний корень, которым дирижабль соединялся с лесом. В тот же миг лес застыл. Впрочем, от леса уже мало что осталось. Он горел, вырубался и топтался. Люди обрушили всю ярость на деревья и дирижабль, который сейчас поднимался в воздух. Вот только летающее дерево не шибко и пострадало. Даже магия почти не вредила ему, как и алхимические стрелы. А вот персы положили огромное количество солдат и техники. «Бейте их! Быстрее!» — закричал генерал, поднося ко рту рацию. И все системы ПВО, что еще были в строю, начали бить по ненавистному дирижаблю. Лес больше не защищает его, и дирижабль поднялся достаточно высоко, чтобы ПВО могло по нему стрелять. Шквал огня турелей начал бить по ракетам, взрывая одну за другой. Но вдруг одна из них пробилась и, ударившись в бок летающего судна, взорвалась. Люди внизу возликовали, но дирижабль лишь оттолкнула, а огромная дыра в корпусе, к ужасу людей, тут же начала оплетаться новыми корнями и ветвями. «Монстр! Это настоящий монстр!» — бормотал Амир, упав на колени. И даже две новые ракеты, что попали в корпус дирижабля, не смогли взбодрить мужчину. Дирижабль с остервенением отстреливался, уничтожая установки ПВО одну за другой. Тыловые базы не имели достаточного количества магических барьеров, так что лишь некоторая часть ПВО была защищена. Но вскоре у них закончился боезапас, а дирижабль полетел прочь, заставляя людей кричать. Ведь они победили и прогнали врага. Но враг на прощание призвал всех доступных питомцев, и в лесу началось новое сражение. «Они вернутся», — пробормотал Амир, смотря на улетающее дерево. «И тогда нас добьют. Проклятие!» На мужчину, стоявшего посреди леса, напал массивный металлический волк, но генерал просто отмахнулся, и волку снесло голову. «Нужно уходить!» — осознал он, что план с обороной долины нереализуем. «Генерал! Генерал!» — к нему подбежал израненный офицер. «Что такое?» Амир нахмурился, глядя на состояние мужчины. А тот все приближался и приближался. «Солдаты! Они...» Офицер начал пошатываться, но продолжил идти и почти упал, но Амир подхватил его. «Говори, что с солдатами?» «Богиня передает привет!» Офицер хищно оскалился и вонзил кинжал в грудь генерала. Вот только Амир не терял бдительности и всегда поддерживал барьер. Поэтому кинжал лопнул, а офицер, цыкнув, хлопнул по карманам, активируя детонатор, и взорвался. Дирижабль Светлана. «Я еще вернусь! Вернусь и покажу вам!» Светлана стояла перед большим экраном и дула щеки. Одна рука была на боку, а вторая с вытянутым указательным пальцем направлена на экран. «Обязательно вернемся!» Я подошел и взъерошил ей макушку, а она радостно засмеялась. «Вот только мы израсходовали почти все боеприпасы и запасы древесного топлива». «Угу, подкреплюсь и вернусь». «Да, никуда они не денутся. Сами себя в ловушку загнали». Вскоре мы походили по дирижаблю и посмотрели на повреждения. Немало кают разнесло. Повреждены некоторые орудия, есть раненые и, к сожалению, несколько операторов турелей погибли. Это война. И систем ПВО у врага оказалось многовато. И главное, интересные ракеты припасены. Ладно, совсем справимся. К тому же там у врага происходят кое-какие события. И я направил маскам одну милую змейку. Думаю, комбинацию, которую придумали маски, можно усилить. В скором времени мы приземлились в нашей пограничной крепости. Солдаты-приручители выгрузили, после чего дирижабль полетел к Илю. Там Светлана заправится и починится. Ну и восполнит боезапас. Да у герцога Воронина появилось множество идей о том, как улучшить дирижабль. Поэтому у нас есть несколько дней на отдых. Чем мы сразу же и занялись? Думал я, но только добрался до дома, как получил сигнал от кактуса. Перенесся туда... А там уже Василиса и тот старикашка. И выглядел он так, будто сел на большую такую морковь. «Привет, кидала!» — — хохотнул я, глядя на старика. Напомню, он сбежал, оставив меня одного сражаться с демоном. «Привет!» Миг спустя его прорвало. «Как? Что вообще произошло? Что стало с тем демоном? Он ушел? Если да, то почему здесь так много кактусов?» «Ушел? Ну, можно и так сказать. Ушел в мир иной». Я заулыбался, а старик вновь завис. Слабенький он какой-то. «Ты убил его?» Он смотрел на меня таким взглядом, словно у него мощнейший запор. «Ну да, бил его, пока он не сдох. Да и вообще не такой уж и сильный он был». «Наверное», — пробормотал тот. «Нет, он был жутко сильным». «Никки, не суди по себе. Сергей у нас уникальный случай», — вмешалась Вася. «Да, пожалуй, ты права. Но это...» — он указал на лес кактусов. «Это ведь возможность. Но я не понимаю, как вы вырастили такой лес. Кактусы же поглощают энергию лишь вокруг себя. И сейчас они окружены чистой энергией, а не демонической». «Все просто. Эта энергия поглощается нами, потом приходят демоны, я их убиваю, и все по кругу». «Много демонов?» «Бывали и посильнее того с двумя рядами зубов», — ответил я, а старик глаза выпучил и, казалось, сейчас упадет. «Что-то мне нехорошо. В моем возрасте уже нельзя нервничать». «А сколько тебе?» «Да уже 500. «О, так вы с Васей почти... Ай!» Я вдруг получил настолько мощный подзатыльник, что аж звездочки перед глазами появились. «Понял, молчу». «А?» — вздрогнул все еще ошарашенный старик и заозирался. «Не обращай внимания», — мило заулыбалась бабушка Василиса. «И зря я так подумал. Зато провел воздушную разведку. И вижу вдали какой-то холм. И там башня. Ого! Я еще не видел здесь рукотворные кря». Я так засмотрелся на башню, что забыл про приземление. Но неважно. Башня. «Я хочу в башню. Уверен, там есть что-то очень и очень ценное и...» «Василиса, почему он на меня так смотрит?» — перепугался старик. «Поверь, ничем хорошим это не закончится. Предлагаю бе...» Договорить она не смогла, так как я уже закинул ее на плечо, а на другом оказался старик. «Вперед! Там башня, сокровища и приключения!» — хохотал я и уже мчался к холму.